Вчерашний день освободил ее от прошлого. Тесса вышел из себя. «Освободить этих мерзавцев? Да ты понимаешь, что ты говоришь. Кто мерзавцы? Перед немцами вы струсили. Мы не готовы. Вот для чего вам понадобились газы. Твои коммунисты работают на немцев. Вчера, пока вы бастовали, итальянцы выступили с требованиями Ницца, Корсика. Первые результаты забастовки. На немцев работаете вы, кто закрыл авиазаводы. И потом, не вам лично это говорить, когда Фуже открыл рот, вы подослали гангстеров. Ложь, гнусная ложь. Идиотка, ты веришь всему, что тебе говорят? Овца!» Он долго выкрикивал обидные слова, потом вдруг замолк. «Зачем? Это одержимое. Ее не разубедишь. Надо замять дело. Не будем спорить. У каждого свои убеждения, но ты должна меня понять. Если это попадет в газеты, обрадуются наши общие враги, фашисты, Бретейль. Чем вы лучше Бретейля? Ты все сводишь к политике. Есть чувства. Как-никак ты моя дочь. Вспомни покойную маму. Какое у нее было сердце. Денис, я тебя умоляю, вернись домой. Во имя мамы!» Не вытерпев, она крикнула: «Замолчите! Вы низкий человек!» Потом она упрекала себя за эти слова. Она выдала свою муку. Тесса ушел, ничего не добившись. Пришлось нажать на префекта. Сообщение об аресте Денис не попало в газеты. Не упомянули и о приговоре. Судили ее вместе с другими рабочими завода «Гном», всем дали по месяцу тюрьмы. Денис была счастлива. Председатель с скороговоркой пробормотал ее имя, не спросил о происхождении. Она не подозревала, сколько усилий это стоило ее отцу. А Тесса возненавидел коммунистов. Прежде у него не было врагов. Конечно, он порой обижался на Бретеля или на Виара, но это были партнеры по игре. Он пожалел даже Фуже, хотя бородач хотел его очернить. Но коммунисты отняли у него Денис. Они превратили кроткую, любящую девушку в фурию, в поджигательницу. Такие в 93-м танцевали вокруг гильотины. Разве это политическая партия? Это душевное подполье. Если их не уничтожить, они будут пытать, резать, душить. Тесса для них клоп. Но Франция еще держится, забастовка провалилась, значит, поживем. Можно отдохнуть у Полет. Дессеру не хотелось расставаться с Пьером. Собственное бессилие раздражало. Он, перед которым лебезили министры, должен подчиниться кучке крикунов. Но оставить Пьера на заводе он не решился. Правые газеты расписали эпопею красного инженера. Дессер предложил: «Я пошлю вас в Америку. Надо переждать год». Пьер отказался. Считал это подачкой. Объяснение происходило на террасе большого кафе. Вечер был необычайно холодным, 4 ниже нуля. Посетители, шипя и фыркая, спешили внутрь, чтобы согреться стаканом грога, а на пустой террасе сиротливо разовели жаровни. Дессер говорил: «Конечно, вы вправе не поверить мне, но это так. Мы все связаны с средой, общественным мнением, предрассудками. Наверное, среди рабочих было немало противников забастовки. Они оказались бессильными. Я принужден считаться суждениями господина Монтеньи. На вашем языке это фашист, на моем дурак и хам. Они обвиняют кота. Мало бомбардировщиков. Но вы один из лучших инженеров, и мне приходится с вами расстаться. Какое им дело до бомбардировщиков? Какое им дело до Франции?» Пьер, когда-то безмерно доверчивый, стал подозрительным, сухим. Жалобы Дессера оказались ему притворными. «Почему вы их упрекаете? Ведь и вы были за Мюнхен. Я хотел вооруженного мира, переговоров, компромисса. Они мечтают об одном — как бы поскорее сдаться на милость Гитлера. В событиях разбираются только жулики.